Но услышанное, несомненно, стоило потраченного времени. Будучи с самого детства очень наивным и доверчивым парнем, Илья прослыл этаким деревенским дурачком, простофилий, хотя, по словам матери, на самом деле дураком не был. Более того, в 12 лет у него проявился дар, он стал рисовать, и хотя никогда не обучался этому, картины получались необыкновенно красивыми, и, что самое главное, все изображенное на них непременно сбывалось. То есть поначалу женщина думала, что происходит наоборот, сначала что-то случается, а потом сын рисует, но потом поняла, что это не так, и сделала для себя логичный вывод: ее Илья – пророк. Естественно, о необычной способности сына мать никому говорить не стала, заранее предсказывая реакцию соседей. Ведь даже ее муж Филипп, когда узнал про художество, только хмыкнул и бросил презрительно: лучше б лекарем стал. Ну а потом, когда беда с ним случилась, и самой Татьяне стало не до сыновней живописи. Нужно было думать, где денег взять, чем прокормиться, а остальное казалось уже и не столь важным. Когда она рассказывала про это Степану, выливая все, что накопилось на душе, Алекс сидел и тихо обалдевал. Сравнить дар предсказателя, да еще такого, который показывает все наглядно, с лекарем. Мда, куда катится мир? Но возмущался он недолго. Вдоволь выплакавшись друг дружке, они стали обсуждать текущее положение в государстве. И на этом месте Алекс подвис. Ну а как иначе? Он-то думал, что защитный амулет закинул его куда-то на окраину бывшей Российской империи, а теперь, послушав, о чем говорят Татьяна со Степаном, выходило, что попал он в прошлое. Где-то лет за 15 до войны. Он, конечно, читал, что возможность перемещаться во времени существует, но до сих пор, по крайней мере, насколько ему было известно, добиться в этом деле стабильности никому не удавалось, поэтому такие путешествия особой популярности не приобрели. Хочешь попасть на год назад, а попадешь к динозаврам. Настолько все непредсказуемо. А теперь выходит, что ему не только не нужно скрываться от преследователей, а можно вообще попытаться в корне изменить ситуацию. Вот только мыслей, как он будет это делать, пока что не было совершенно никаких. Послушав, о чем еще говорят информаторы, он понял, что больше ничего интересного не узнает и, выпроводив Степана, вернулся к Татьяне. «Ты проснулся!» — подскочила женщина, опрометью кидаясь к нему. «Как себя чувствуешь?» Сын наморщился, делая вид, что ему не по себе, и максимально измученным тоном произнес: «Нормально, ма, голова только побаливает. Подожди, сейчас я тебе чайку с травкой налью, присядь пока». Но не рассиживаться, ни вообще задерживаться никакого желания не было, ведь если все на самом деле так, как он понял, то дорога каждая минута. Петербург, там ответы на все вопросы и ключи ко всем дверям. От мысли, что сможет вживую увидеть столицу своей империи, он даже вспотел и, что-то пробормотав, отвечая матери, все-таки сел за стол. «Первое, что мне сейчас необходимо, — рассуждал Алекс, — информация. Двигаться дальше без знаний о мире по меньшей мере самонадеянно, а права на ошибку у меня нет, тем более в этом теле. Это хорошо, когда ты аристократ, голубая кровь, наследник пусть и павший, но все же великой империи. А что делать, если ты полудохлый деревенский дурачок?» И только он открыл рот, чтобы спросить у матери про ближайший город, как в дверях появился какой-то старикан. «Проходи, Филиппушка, проходи», — снова засуетилась Татьяна, резво подскакивая, но старик, как будто не замечая ее, подошел к стоящей в углу бочке, взял ковши, зачерпнув немного воды, жадно присосался к нему. «Это тот самый Филипп», — удивился Алекс. «Отец Ильи». Он слышал, как в разговоре мать несколько раз упоминала про какую-то беду, случившуюся с ее мужем, но, честно говоря, как-то не придал особого значения. А тут вот оно как. Еще месяц, от силы два, и отец Ильи окажется в могиле. И хотя Алекс видел причину, на мужчину наложили очень серьезное проклятие, поделать с этим ничего не мог. повторить такое же, пожалуйста, а вот вылечить, это уже не к нему, разве что энергии ему дать, хоть отсрочить немного. И он, мысленно потянувшись к телу старика, несколькими порциями влил в него большую порцию жизненной силы. Тот замер, оторвался от ковша и, сфокусировав мутный взгляд на жене, хрипло произнес: «Пожрать есть чё». Услышав такое заявление, Алекс усмехнулся, вспоминая книги по этикету и бесконечные описания разных ситуаций, от того, как вести себя за столом и до правил поведения на дуэли. А тут все просто: захотел жрать, попросил жрать, ничего лишнего, коротко и ясно. Ладно, будет оказия, пришлю им кого-нибудь, все ж родители. Ни разу не сентиментальный и до нельзя практичный, сейчас Алекс вел себя непривычно даже для себя, впрочем, нисколько этому не удивляясь, зная, что это влияет донор, точнее то, что от него осталось, так сказать, души прекрасные порывы. Да и чисто с практической точки зрения, кто знает, что будет дальше, а тут, какой-никакой, тыл обеспечен, еда, крыша над головой, да-да, Филиппушка, конечно есть, забрякала кастрюлями мать, тут же забывая обо всем на свете. Тот встал и, сосредоточившись, кастанул еще одно легонькое заклятие, заставляющее Татьяну не думать о сыне. Не совсем, конечно, она будет знать, что он есть, но ей будет казаться, что Илья или только что ушел, или вот-вот должен прийти. Убедившись, что все сработало, он для верности покашлял, привлекая внимание, и, дождавшись, когда мать мазнет по нему взглядом, словно по пустому месту, тихонько покинул родителей. Заскочив в комнату, собрал кое-какую одежду и, запихав ее в валявшийся тут же рюкзак, быстро выскочил из дома через заднее крыльцо. Мало ли, подумал он, еще встречу кого-нибудь, зачем лишние вопросы. А так для всех Илья заболел и лежит в своей спальне. Так вернее, из разговора Татьяны со Степаном он узнал лишь о том, что неподалеку находится небольшой городок. Именно туда хотел идти жаловаться неудавшийся донжуан, но большего ему и не нужно было. Ходить пешком Алекс любил и умел, естественно, не просто шагом, а поступью. Поступь – особый вид передвижения, доступный лишь одаренным. Пользуясь этим умением, человек легко покрывал полсотни километров за час, а некоторые индивиды и все 100. И хотя Алекс к ним не принадлежал, через 40 минут он уже разглядывал блестящие на солнце золотые купола и еле виднеющиеся неподалеку кресты погоста. «Интересно», – подумал он, заметив в небе над городом какой-то летательный аппарат. «Глухомань, а летает кто-то? Ладно, если так стоять, все равно ничего не узнаю, а часики-то тикают». Алекс, конечно, понимал, что нужно начинать все с нуля, и даже как-то радовался этому, но тот факт, что здесь он никто и звать его никак, очень сильно действовал на нервы. Как там говорят, из грязи в князи. Только вот в данном случае с точностью да наоборот. Но, само собой, сдаваться он не собирался, а рассчитывал вновь стать элитой общества. Выглядя как смерть, внутренне он оставался тем, кем был на протяжении последних сотен лет. Некромантом, князем тьмы и одним из сильнейших темных магов своей реальности. Городок такого типа, как ему показалось, мог претендовать лишь на звание поселка, да и то в лучшем случае. Невысокие дома, в основном из дерева, узкие улочки, грязь на тротуарах и разбитые мостовые вновь вызвали у него желание сию секунду покинуть это место. Чего-чего, а подобного бардака он на дух не переносил. С трудом подавив невесть откуда взявшееся желание немедленно разобраться с администрацией, Алекс взял себя в руки и, увидев неподалеку кричащую трактирную вывеску, бодро двинулся туда. «Чего тебе, вьюнош?» — преградил дорогу местный вышибала. «Ничего», — ответил тот и, надавив на ауру охранника, заставил отступить, а затем и вовсе согнуться в почтительном поклоне. Народа внутри было немного, свободными оставались больше половины столов, поэтому Алекс задержался в дверях на секунду, выбирая, куда присесть, и, определившись, занял столик в самом темном и далеком от стойки углу. «Чего тебе?» — грубо спросила тут же подошедшая некрасивая официантка. Князь чуть усмехнулся, история повторялась, на лице женщины висело то же самое выражение, что и у охранника на входе. «Ладно, раз такое однообразие, тогда и я оригинальничать не буду», — решил он и, провернув тот же самый трюк, немного перестарался, чем заставил барышню упасть в обморок. «Тут девушке плохо», — громко крикнул, не желая помогать нахалке, Алекс. Но завсегда-то и так все видели и, пока он вставал, уже столпились вокруг дамочки. «Сердце! Сердце послушать надо!» — заорал один с виду полный алкашей, схватившись за ворот платья, резко и сильно дернул. Треск разрываемой материи, прозвучавший под одобрительные возгласы окруживших даму мужиков, прервал звонкий удар пощечины, заставивший незадачливого спасателя резво отпрянуть от испуганной женщины. А она, придерживая рукой разодранное платье, вскочила и вместо «спасибо», все же человек помочь пытался, пусть и так неуклюже, треснула и по второй щеке. Глядя на этот бардак, князь сморщился от неудовольствия, надо же так попасть, только зашел в трактир, так сразу драка. Поезд даже спокойно не дали. Причем, что интересно, людей вроде мало было, а сейчас толпа. Откуда? Что тут происходит? Словно ледокол, расталкивая народ, протиснулся круглый, как шар, мужчина. Наверное, это сам трактирщик, подумал Алекс. Вот только когда он оказался рядом со столиком князя, а обиженная женщина так и стояла на месте, на миг засомневался в своем предположении. Весь какой-то взъерошенный, с противной бородавкой на левой щеке и подбитым глазом, мужик меньше всего походил на хозяина питейного заведения, но тем не менее все-таки это был он. Шепот за спиной и уважительные взгляды явно говорили об этом. «Что тут произошло? Чего ты ревешь?» Сходу накинулся он на официантку. Та же, увидев грозного хозяина, совсем скисла и, дав волю чувствам, заревела еще громче. «Девушке плохо стало», — решил вмешаться князь, а эти господа привели ее в чувство. Только и всего. Толстяк недовольно смерил его взглядом и, схватив официантку за плечи, резко тряхнул ее. «Чего ты ревешь? Замолчи уже!» Та резко сбавила звук, перейдя на противное попискивание, но совсем успокаиваться не спешила или не могла по своей бабьей природе, или что-то задумала. «Это все он. Это он меня сглазил», — подтвердила она догадку князя. «Хватайте его». И тут же, она еще рта не закрыла, откуда ни возьмись появились два дюжих молодца и, легко подхватив Алекса под руки, потащили в подсобку. Заголосил князь, он решил пока не сопротивляться и посмотреть, чего же эти смерды хотят. Да и народу в трактире прибавилось, если дойдет до рукопашной, со всеми он явно не справится, придется прибегать к магии, а это как бы нежелательно. Но с парочкой бугаев, что играючи тащили его, попрактиковаться можно, чисто из интереса. Все-таки пропорции Ильи сильно отличались от тех, к которым привык Алекс. Скосив голову на бок, он заметил, что позади идут еще двое, причем один из них смотрится очень серьезно. Невысокий, с невероятно широкими плечами, что особенно контрастировало с его ростом и по-змеиному плавной походкой. Парень явно был очень опасен, во всяком случае начать князь решил именно с него. «Дяденьки! Куда вы меня тащите, дяденьки?» Он вдруг вспомнил, что его донор еще подросток, и решил добавить достоверности. «Не надо. Ну, пожалуйста, дяденьки. Заткнись, щенок!» Бросил через губу один из пленителей, одновременно отвешивая чувствительный подзатыльник. «Наверное, если бы он так стукнул меня в моем родном теле, я бы и не почуял, а тут как бы сотрясение не заработать», — подумал тот, представляя, с каким удовольствием сломает бугаю руку. «Подвесьте его куда-нибудь», — подошел хозяин, когда Алекса затащили в похожее на конюшню место. «Только не убейте раньше времени». «Наверное, пора», — подумал князь, с удовольствием сжимая кулаки. «Только очередность, боюсь, соблюсти не получится». Описывать дальнейшие особого смысла нет, что такое четверка перекочанных увольней для мага смерти. Даже парень с широкими плечами не смог ничего сделать и сейчас, зацепившись за какой-то хомут, пускал слюни на лошадиное седло. В Петербург, разобравшись с пленившими его активистами, Алекс, не забыв прихватить добровольные пожертвования он их, покинул столь гостеприимное заведение через черный ход. Как оказалось, произошедшее объяснялось очень просто. В момент, когда он зашел в трактир, на входе зажглась руна, предупреждающая о появлении темного, и трактирщик, тут же набрав добровольцев, направился за добычей. Конечно же, он не рассчитывал столкнуться с настоящим темным магом. Обычно у тех хватало мозгов прятать свою сущность так, что никакие индикаторы не реагировали на их появление. Попадались же на уловку с руной лишь новички, порой сами не подозревавшие о проявившемся даре. И хотя такое случалось не так часто, как хотелось бы хозяину, но все же с завидной регулярностью, являясь хорошим подспорьем для не самого популярного трактира. За одного темного, причем в любой стадии созревания, давали 10 золотых рублей, а это уже были серьезные деньги. Как уже говорилось выше, в Российской империи всячески боролись с чернокнижниками, гася их появление в зародыше, и в этой вот борьбе, кстати, кроется одна из причин того, почему Алекс не сгинул вместе со всей семьей. Незадолго до войны, когда он еще не появился на свет, его родители уже знали, что их сын потенциально темный. Причем по всему выходило, что той силы, которой будет одарен наследник, еще ни в одном из великих домов не было. И вроде бы все хорошо, появление на стороне империи мага такого уровня решило бы многие проблемы, в том числе во внешней политике, но было одно очень весомое «но», и называлось оно пророчеством. Великая империя падет, едва покинет тот малыш утробу, и с чадьем ада с неба упадет, и души православных бросит Богу. В этом коротеньком фрагменте предсказания как раз и говорилось о том, что случится с империей, если на свет появится темный наследник. И оно не обмануло, обманулись сами люди. Ведь стихи не были пророчеством, как все думали, стихи были предупреждением. Но случилось так, как случилось, и отец с матерью, боясь за сына, не стали афишировать рождение ребенка. Более того, роды прошли в Германии, а сам младенец остался на попечении сестры императора, супруги кайзера. И только благодаря этому он выжил. Все то время, пока он жил у дяди, Алекс провел в полной изоляции, кайзер очень серьезно относился к безопасности племянника. Но, как говорится, знают двое, знает и свинья. Когда мальчику исполнилось 5, его тайну раскрыли и, тут же надавив на дядю, заставили отдать ребенка. Вот только он не учел, что нянька и ее муж окажутся такими шустрыми и буквально перед самой передачей выкрадут мальчика. Отойдя от трактира на приличное расстояние, Алекс огляделся и, присев на одиноко стоящую лавочку, изменил излучаемый собой спектр, сделав так, чтобы любой заинтересовавшийся его персоной маг увидел лишь серьезно одаренного светлого малолетку. А раскрыть истинную сущность под силу только равному, но таких, во всяком случае до сих пор, Алекс не встречал. Даже тот тип, что едва не убил его, один на один не выстоял бы и минуты. Покончив с этим, он решил привести себя в порядок и, потратив все, что забрал в трактире, окончательно переменился. Баня, парикмахерская и магазин одежды сделали его похожим на типичного европейца, коим он, впрочем-то, и являлся, а великолепное знание нескольких языков, чем только не займешься от векового безделья, давало возможность выбирать национальную принадлежность. И хотя особого смысла становиться немцем или французом он не видел, сложности с документами и так далее, но осознавать, что в крайнем случае всегда есть запасной вариант, было очень неплохо. Итак, Петербург. Сидя за столиком небольшой кофейни, с предвкушением прошептал Алекс. Он частенько, с самого детства, особенно после прочтения книг, в которых описывалась столица, поднимался из своих подземелий наверх и, забравшись повыше, пытался представить, как там все было до войны. Он представлял, каким был Зимний дворец, Петропавловская крепость, где стоял Мариинский театр, Эрмитаж. И сейчас в нем, несмотря на холодную голову и трезвый расчет, так сильно бурлили эмоции, что ни о чем другом он просто не мог думать. Хорошо понимая, что поездка предстоит неувеселительная и цель у него не полюбоваться архитектурой, а стать своим среди российской элиты, он не совсем ясно представлял, как это сделать. То есть, конечно, какие-то мысли у него уже были, но сам он не считал их сколько-нибудь серьезными. На самом деле, не может же он явиться непонятно откуда и прийти к императору со словами, мол, так и так, я ваш внук, только меня еще нет, но я есть, и мне уже 500 лет. Так ведь не бывает. Ладно бы донор родился хотя бы каким-нибудь дворянчиком, все полегче, но тут совсем лапотный, а это серьезное препятствие. Добавьте сюда еще крайне нежный возраст, когда никто тебя не воспринимает всерьез, и поймете, что чувствовал некромант, раздумывая о том, как же поступить. Но если с взрослостью не повезло, значит, нужно искать другой вариант, а вот с ним-то как раз было туго. Причем совсем не от того, что князь не мог ничего придумать, отнюдь. Просто его идеи совсем не блистали оригинальностью, ведь будучи некромантом, магом смерти, все, что он придумывал, начиналось с драки и разрушений. А здесь дело тонкое, совершенно не требующее лишнего внимания, и как выйти из положения, Алекс пока не знал. Но тут вмешался его величество случай. За соседний столик подсели двое, взрослый мужчина, обычный смертный, и одаренный мальчик, примерно ровесник донора. Одеты оба неброско, но довольно дорого, внешне тоже достаточно ухожены, на шее мужчины золотая цепь, а на безымянном пальце обручальное кольцо. Парень же не расстается с каким-то гаджетом, причем по виду явно очень неплохим. Поначалу не обративший на эту парочку внимания, князь превратился в слух после того, как они стали обсуждать выбор факультета в какой-то академии, то и дело бросаясь словами «огонь, боевая магия и ведьмак». Куда решил поступать юноша, Алекса мало интересовало, но идею они подкинули ему хорошую, ведь где, как не в академии, он может легализоваться. Причем с его знаниями и силой много времени это не займет. Год, может два. А там он уже получит реальный шанс исправить допущенные его предками ошибки, спасти свою страну и вернуть себе украденное детство, хотя тут он сомневался, не очень хорошо разбираясь во временных аномалиях. Он бы, конечно, попробовал пробиться в школу ведьмаков, именно там учился его отец, но на календаре уже конец августа, до начала занятий всего ничего, поэтому подай он заявление на поступление именно туда, автоматически обеспечил бы кучу ненужного к своей персоне внимания. А в академии, как князь себе представлял, все должно получиться, единственное препятствие, которое он видел, это его неумение общаться с живыми людьми, ведь он даже родителей своих не знал, друзей у него никогда не было, и вообще, кроме Борьки с женой да дяди с тетей, ни с кем никогда не разговаривал. Но отступать он не привык, тем более что времени было достаточно, и, подслушав разговор отца с сыном, Алекс сделал первый шаг к осуществлению своей цели, купил билет на челнок до Петербурга. Аэровокзал уездного городка произвел унылое впечатление. Ветхое деревянное строение, оно же зал ожидания и билетные кассы, хотелось сжечь, а полупьяных грузчиков умертвить и заставить нормально работать. Эти лодыри умудрились не только несколько раз уронить его чемодан с тележки, да еще и самого князя. Когда же тот попросил быть поаккуратнее, очень витиевато послали в какую-то непонятную сторону. Еще в трактире осознав, что его словарный запас скудноват, он разбирал едва ли половину из того, что говорили несостоявшиеся тюремщики. В этот раз смысл выражений грузчиков он понял отчетливо и как-то, будто само собой, тут же проклял до седьмого колена. Вот только оба пьянчуги оказались бездетными, причем даже в перспективе, и должное распространиться на многие годы, проклятие сработало практически сразу. Один успел дойти до туалета, где и благополучно скончался, а второй помер прямо на тележке, ладно хоть вещи разгрузил. Алекс, понимая, что у этих ненужных смертей могут быть последствия, след темной магии виден был очень хорошо, поднял обоих и, заставив подраться, имитировал обоюдное смертоубийство. Конечно, подстава так себе, сморщился он, но наверняка в этой дыре никто с алкашней разбираться не будет, сдохли и сдохли, туда им и дорога. Если бы он тогда знал, как глубоко ошибается, считая местных сыщиков недотепами, а окружающих идиотами, но, не привыкший иметь дела с живыми, некромант попросту не понимал, что люди не всегда ведут себя обоснованно, и смерть даже пары пьяниц может вызвать у кого-то подозрения. Но несмотря на такую вопиющую наивность, была у него одна очень хорошая черта: он умел признавать свои ошибки и, что самое главное, учиться на них. Поэтому, по прибытии в Петербург, заметив среди встречающих нескольких магов и людей в форме, поступил радикально, умертвил всех пассажиров, кроме паренька-недомога, и, тут же подняв трупы, бросил их вперед, а сам под отводом глаз тихонечко ускользнул и, спрятавшись неподалеку, заставил оставшегося в живых парня атаковать встречающих темно-магическим проклятием. После чего тот, конечно же, не прожил и секунды, попросту испепеленный несколькими фаерболами. Подождав еще немного, Алекс коряво улыбнулся, с одной стороны оценивая свою работу на 5 баллов, с другой ставя жирную 2 за то, что вообще допустил такое. И, стараясь не дергаться, добрался до 2 входа в терминал, где, смешавшись с толпой, растворился в суете большого города. Казалось бы, настолько древний маг должен быть мегамудрым и продумывать все свои шаги на 100 ходов вперед, но здесь-то и была загвоздочка: живя в подземелье, безо всякого контакта с внешним миром, и получая знания из достаточно ограниченного количества книг, мудрости, должны приходить вместе с возрастом, он так и не нажил, являясь своеобразным катакомбным Маугли. Отточить доступные ему заклинания, смесь темной и стихийной магии, вот и все, что было почерпнуто в найденных фолиантах и тренировках на мародерах и охотниках, но и в этом ему помогало скорее не мастерство, а практически бесконечный источник сил. Ведь где наиболее силен некромант? Конечно, на кладбище. А если кладбищем является целая страна, то-то и оно. Даже самый обыкновенный сгусток праха, аналог фаербола в темно-магическом варианте, получался настолько мощным, что выбранную цель не спасала даже самая серьезная защита. Ну а пробить его самого, навесившего питавшиеся бесконечной энергией щиты, нечего было и думать. Исключением стал тот последний раз, тогда появившийся в команде сильных стихийников некромант, питавшийся из того же источника, что и Алекс, смог серьезно снизить его защиту, чем и воспользовались стихийные маги. «Господин полицейский, вы не подскажете, как проехать до центральной библиотеки?» Выловив из толпы нарядного служителя закона, обратился к нему Алекс, откровенно разглядывая. Черная, строгого покроя, форма, такого же цвета фуражка и висящий на груди здоровенный знак с выбитым на нем номером. «Тебе нужно на синюю ветку», приложив в приветствии руку к козырьку, заговорил городовой, «потом сядешь на 13-й автобус, в сторону парка, только где выходить, точно не помню, но там уже у кондуктора спросишь». «Спасибо, господин полицейский», уважительно поклонился князь и, дав себя подхватить толпе, потерял служивого из виду. Он долго думал, как ему поступить и с чего начать. Ведь не зная даже самых элементарных вещей о мире живых, ориентироваться оказалось невероятно сложно. Особенно это касалось науки. Если с магией он дружил крепко, то ушедшие в лету технологии, совершенно тогда ненужные, раньше его как-то не интересовали. Взять хотя бы это, он поднял голову, следя за бесшумно плывущим по небу кораблем. В книгах, а это были какие-то раритеты про винтовую авиацию, он читал, что летающие аппараты должны издавать достаточно громкие звуки, а тут ничего. И, что совершенно естественно, не может же он явиться в академию, не зная элементарных вещей, поэтому первой своей целью, несмотря на дичайшее желание осмотреть город, он выбрал библиотеку. Поначалу Алекс вообще задумывался, стоит ли оставаться в России, у него была мысль легализоваться где-нибудь в другой стране, но, поразмыслив, решил, что альтернатив государству российскому, конкретно в его случае, попросту нет. Европу сразу можно отмести, там, если ты не высокородный, с тобой даже здороваться не станут, несмотря ни на какие способности. Остается Китай, но в этой стране смешаться с местными точно не удастся. Альбион, привитая с детства неприязнь к англосаксам, может вылезти боком. Ну и Россия, где как минимум он де-факто может считаться своим. Добравшись до библиотеки, что на удивление получилось очень быстро, он без проблем прошел внутри, выбрав наиболее удаленное от всех место, принялся изучать каталоги. «Мне нужны эти книги». Через некоторое время Алекс стоял у стойки библиотекарши и протягивал длинный, состоящий более чем из 100 позиций список. Полный недоумения взгляд после короткого паса рукой сменился на заискивающий, и женщина, а это была толстая и некрасивая мадемуазель, Алекс не верил, что такое чудовище может выйти замуж, лихорадочно защелкала по клавишам компьютера. «Вот эти можете получить прямо сейчас», — пояснила она, разворачивая экран монитора, «а эти доступны только на бумаге, и потребуется какое-то время, чтобы собрать их». «Хорошо», — кивнул князь, — «я подожду». «И еще», — вспомнил он, — «принесите чего-нибудь перекусить». Женщина с готовностью закивала и, еще сильнее улыбаясь, бросилась исполнять поручение. «Отлично», — подумал Алекс, пролистывая пришедшие по запросу книги. «В принципе, ничего секретного, в основном все общедоступное, но для него каждый электронный экземпляр был своеобразным откровением. И начать он решил с физики за 7 класс, с самого обыкновенного школьного учебника, почти в каждой теме которого находя для себя что-то новое. Дело шло споро. Он едва успевал просматривать страницы, проходя год обучения всего за полчаса, причем делал это равномерно. Физика, химия, математика, точно так, как преподавали в школе, и дойдя до последнего, за 10 класс, учебника, удовлетворенно потянулся. «Я вам обед принесла, господин», — нерешительно подошла библиотекарша, держа перед собой здоровенный поднос. Алекс огляделся, ища место, где можно перекусить, и, не найдя такового, спросил: «У вас подсобные помещения где?» Он подумал, что в любом случае есть что-то для хранения тех же швабр и ведер, а ему много места и не нужно, все, что в электронном виде, он прочтет тут, за терминалом, а бумажные издания можно и вынести из читального зала. «Там», — женщина кивнула на темнеющую в конце прохода дверь, — «мне нужна комната со столом. Найдется такая?» «Конечно», — ответила библиотекарша. «Я покажу». И они пошли по каким-то длинным коридорам, то поднимаясь напролет вверх, то опускаясь вниз, в конце концов оказавшись перед оббитой деревянными панелями дверью. «Здесь», — сообщила женщина и посторонилась. «Давай сюда», — забрал свой обед Алекс, — «и принеси мне те книги, что я заказывал, только побыстрее». Женщина молча кивнула и, развернувшись, смешно засеменила короткими и толстыми ногами. «Может ее умертвить», — задумался Алекс. Он боялся, что когда она отойдет от хозяина, магическая нить, связывающая с ним, оборвется, что может привести к очень неприятным последствиям. Ну а мертвые, это уже навсегда, зомби не люди, они хоть и не умеют думать, но приказы не нарушают. Да и с тем, что они не думают, Алекс бы поспорил, выполняя приказы, мертвецы бывают очень изобретательны, даже порой удивляешься, как они это делают. Еще раз взвесив все за и против, он все же не решился прибегать к радикальным мерам, в основном, конечно же, из опасения, что поднимется шум. Мало ли, вдруг маг какой зайдет. Уж он-то точно удивится неживой библиотекарше. Так что пусть все идет своим чередом, да и комната эта его вполне устраивала. Ведь, судя по толстенному слою пыли, сюда давно никто не входил, и вряд ли зайдет сейчас. А вообще, на будущее, схрон в библиотеке это, конечно, хорошо, но свой угол бы не помешал, и желательно где-нибудь на окраине, в отдалении мельком отметил он и, наскоро перекусив, а еды женщина принесла столько, что хватило бы еще поужинать, позавтракать и снова пообедать, забрал принесенные книги, начав с истории государства российского, 2120 года, и углубился в чтение. Перелистывая страницы, он с удовольствием вдыхал аромат старой бумаги, чем-то напоминавший запах в его собственной подземной библиотеке, правда, больше там пахло сыростью, но все же был какой-то общий оттенок. Конечно, историю своей страны он и так отлично знал, но решил, что еще раз пробежаться хотя бы по датам лишним точно не будет, на всякий случай, тем более что это издание было гораздо более подробным. Увлекшись, а книга на самом деле оказалась стоящей, он еще несколько часов просматривал краткие справки о людях, оставивших свой след в истории страны и мира, и тщательно разглядывал фотографии, намертво фиксируя их в памяти. Затем были еще книги, много книг, и когда, наконец, решив, что достаточно узнал для того, чтобы не попасть в просак, он поужинал, навалилась такая усталость, что, опустив голову на руки, Алекс мгновенно заснул. И хотя обычно снов он не видел, этот раз стал исключением, снилась ему почему-то мать Ильи, стоя перед холстом. Она ножом вырезала из картин сына большие куски, а сидевший на кровати Филипп криво улыбался и крутил пальцем у виска. Сколько так продолжалось, Алекс не знал, только когда проснулся, а внутренний будильник у него работал лучше любых часов, в двери тихонько постучали. «Заходи», — впустил он библиотекаршу. «Принесла». В прошлый раз он приказал ей собрать из дома всю наличность, добыть хороший коммуникатор и, подключив его к Галаниту и библиотечному архиву, передать ему. «Принесла», — очень тихо ответила женщина. Алекс настороженно присмотрелся к ней и, замечая круги под глазами и обветренные губы, с досадой хлопнул себя по лбу. «Вот я кретин», — подумал он. Кастуя заклятие подчинения, он как-то упустил из виду, что человек в таком состоянии может лишь выполнять приказы, а насчет еды и питья он никаких указаний не давал, сказал лишь выполнять служебные обязанности и периодически таскать ему провиант. «Садись, пей», — пододвигая к ней стул, он налил полный стакан сока и, дождавшись, пока женщина выпьет его, придвинул контейнер с картошкой фри. «Ешь». Обладающий феноменальной памятью, он никогда и ничего не забывал, но едва не заморил библиотекаршу только потому, что не привык к живым слугам. Ведь с самого детства его повсюду окружали мертвецы, не требовавшие абсолютно никакого ухода, разве что останавливающие разложение заклятия регулярно подновлять. Так что сейчас ему требовалось в корне пересматривать поведение и менять привычки, если, конечно, он не хочет из-за банальной случайности пустить все псу под хвост. Дождавшись, когда библиотекарша поест, он отправил ее обратно, запрограммировав так, что как только она вернется к рабочему месту, поводок спадет, а сама женщина все забудет. Она и на самом деле ему больше не нужна, еды на пару дней хватит, а больше он тут засиживаться и не планировал. Слишком многое нужно было успеть, да и до начала учебы оставалось не так много времени. Поэтому, закрыв за ней дверь, он обновил охранку и, положив перед собой коммуникатор, принялся разбираться в его устройстве. Ну а что, вполне пригодно через некоторое время, решил Алекс. Разве что язык непривычен, а так очень удобная штуковина. И, набрав в поисковике запрос, он быстро вывел на экран нужную информацию. Академия боевой магии, магическое училище артефакторики и ведьмовская школа – вот три столпа магических наук, на которых, можно сказать, держалась земля русская. Были еще заведения рангом пониже в Москве, но информацию о них он лишь принял к сведению, так, чтобы понимать общую картину. И хотя все три учреждения высоко котировались в мировом рейтинге, первое место твердо занимала ведьмовская школа. Во-первых, там учился его отец, будущий император, что уже поднимало престижность, а во-вторых, судя по тому, что прочел князь, она действительно была лучшей, ее ученики уверенно конкурировали с сильнейшими командами иностранных магических заведений. Единственный недостаток, на взгляд Алекса, количество студентов в группах. Если в Академии магии все четко делились на факультеты, ориентируясь на направленность дара, то здесь разделение шло лишь по курсам. Получивший домашнее образование в основном из беллетристики, некромант постольку поскольку знал о порядках в Академии, а о ведьмачестве вообще имел весьма смутные представления. Поначалу решивший поступить в Академию за время, проведенное в библиотеке, он передумал, мотивируя это тем, что все, кто сможет ему помочь подняться, учатся именно с наследником, и попасть в ведьмачью школу совершенно необходимо.